Карлос Кастанеда. Сила безмолвия. Мои книги — это точный рассказ о методе обучения, применяемом мексиканским индейцем-магом Доном Хуаном Матусом, для того, чтобы помочь мне понять мир магов. В этом смысле мои книги отражают непрерывный продолжающийся процесс, который становился для меня все яснее с течением времени. Необходимы многие годы практики, чтобы научить нас разумному поведению в мире повседневной жизни. Наше обучение в сфере простых рассуждений или формальных предметов осуществляется весьма тщательным образом, поскольку получаемые нами знания очень сложны. Те же критерии применимы к миру магов. Обучение магии, основанное на устных инструкциях и манипуляции осознанием, хотя и очень отличаются от нашего академического обучения, осуществляются не менее тщательно, потому что их знания, возможно, еще более сложны. Введение. В разное время по моей просьбе Дон Хуан пытался дать название своему знанию. Он полагал, что наиболее подходящим названием было бы нагвализм, но этот термин является слишком непонятным. Назвать это просто знание означало бы не отразить его сути, а назвать его колдовством было бы просто унизительно. Овладение намерением слишком абстрактно, а поиски полной свободы слишком длинно и метафорично. В конце концов, он, не сумев найти более подходящего названия, согласился назвать его магией, хотя признавал, что и этот термин недостаточно точен. На протяжении многих лет нашего знакомства он уже давал мне несколько определений магии, но всегда подчеркивал при этом, что они меняются по мере накопленного знания. Приближаясь к концу своего ученичества, я почувствовал, что теперь смогу понять более четкое определение, поэтому снова обратился к Дону Хуану. «С точки зрения среднего человека, — сказал Дон Хуан, — магия — это чепуха или зловещая тайна, выходящая за пределы его понимания. И он прав, не потому что это действительно так, просто среднему человеку не хватает энергии, чтобы иметь дело с магией». Немного помолчав, он продолжал. «Человеческие существа рождены с ограниченным количеством энергии, которая, начиная с момента рождения, непрерывно развертывается таким образом, что может быть использована модальностью времени наиболее выгодным образом. Что ты имеешь в виду, говоря о модальности времени? — спросил я. Модальность времени — это определенный узел энергетических полей, находящихся в зоне восприятия, — ответил он. Я считаю, что восприятие человека на протяжении веков изменяется. Определенному времени соответствует определенная форма, определенный узел из бесконечного количества энергетических полей. И овладение модальностью времени этими несколькими избранными полями отнимает всю имеющуюся у нас энергию, не оставляя нам возможности использовать какие-нибудь другие энергетические поля. Едва заметным движением бровей он предложил мне подумать над всем этим. Именно это я имею в виду, когда говорю, что среднему человеку недостает энергии для занятий магией, — продолжал он. Если он использует лишь ту энергию, что имеется у него в наличии, он не может постичь миры, которые воспринимают маги. Чтобы воспринимать их, магам необходимо использовать обычно неупотребляемый пучок энергии. Естественно, обычный человек для восприятия и понимания мира магов должен был бы использовать тот же пучок, которым пользовались они. Однако для него это невозможно, так как вся его энергия уже задействована. Он остановился на минутку, как бы подыскивая нужные слова. Подумай об этом так. Все это время ты учился не магии, но скорее умению сохранять энергию. И эта энергия даст тебе возможность овладеть некоторыми из энергетических полей, недоступными для тебя сейчас. Вот что такое магия. умение использовать энергетические поля, которые не участвуют в восприятии известного нам повседневного мира. Магия – это состояние сознания. Магия – это способность воспринимать нечто, недоступное обычному восприятию. «Все, через что я тебя провел, — продолжал Дон Хуан, — все, что я показывал тебе, все это было лишь средством убедить тебя, что в мире есть нечто большее, чем мы можем видеть. Незачем кому-то учить нас магии, потому что на самом деле нет ничего такого, чему нужно было бы учиться. Нам только нужен учитель, который смог бы убедить нас, какая огромная сила имеется на кончиках наших пальцев. Какой странный парадокс. Каждый воин на пути знания в то или иное время думает, что изучает магию. Но все, что он делает при этом, это позволяет убедить себя в наличии силы, скрытой в самом его существе, и в том, что он может овладеть ею. И все, что ты делаешь, Дон Хуан, это просто убеждаешь меня? Именно так. Я пытаюсь убедить тебя, что ты можешь овладеть этой силой. В свое время я прошел через то же самое, и меня так же нелегко было убедить, как тебя сейчас. Но что именно мы с ней делаем после того, как овладели ею, Дон Хуан? Ничего. Как только мы овладеем ею, она сама начнет приводить в действие энергетические поля, которые доступны нам, но не находятся в нашем распоряжении. Это, как я сказал, и есть магия. В этом случае мы начинаем видеть, то есть воспринимать нечто иное, но не как воображаемое, а как реальное и конкретное. И тогда мы начинаем знать, без каких бы то ни было слов. А вот что именно делает каждый из нас со своим возросшим восприятием, зависит от его темперамента. На следующий раз он дал мне объяснение другого рода. Мы обсуждали совершенно постороннюю тему, и вдруг он резко сменил предмет беседы и начал рассказывать мне что-то смешное. Потом он засмеялся и очень мягко хлопнул меня по спине между лопатками, как если бы стеснялся своей вольности по отношению ко мне. Заметив мою нервозность, он усмехнулся. — Ты пуглив, — сказал он, подразнивая меня, и шлепнул по спине гораздо сильнее. В ушах у меня зазвенело. На какой-то миг у меня перехватило дыхание. Мне показалось, что он повредил мне легкие. Каждый вдох был для меня настоящей мукой. Но, отдышавшись и откашлившись, я почувствовал, что нос у меня открылся, и я могу дышать глубоко и спокойно. Мне стало настолько хорошо, что я даже не разозлился на Дона Хуана, удар которого был таким сильным и неожиданным. Затем Дон Хуан начал свое очень примечательное объяснение. Ясно и кратко он дал мне еще одно, более точное определение магии. Я вошел в удивительное состояние осознания. Мой ум был настолько ясным, что я был в состоянии понимать и усваивать все, что говорил Дон Хуан. Он сказал, что во Вселенной существует неизмеримая, неописуемая сила, которую маги называют намерением. И абсолютно все, что существует во Вселенной, соединено с намерением, связующим звеном. Маги или воины, как он их называл, пытаются понять и использовать это связующее звено. Особенно они заботятся об очищении его от парализующего влияния каждодневных забот обычной жизни. На этом уровне магия может быть определена как процесс очистки нашего связующего звена с намерением. Дон Хуан подчеркнул, что обучить этой очистительной процедуре, равно как и понять ее, невероятно сложно. Поэтому маги разделили свои инструкции на два класса. Первый – это инструкции для обычного состояния осознания, в котором процесс очистки осуществляется в замаскированном виде. Второй – это инструкции для состояний повышенного осознания, в одном из которых я как раз сейчас и нахожусь, и в которых маги получают знания прямо от намерения, минуя отвлекающее вмешательство разговорного языка. Дон Хуан объяснил, что благодаря использованию повышенного осознания за тысячи лет тяжкой борьбы маги обрели способность особого проникновения в суть намерения, и что они передавали эти сокровища прямого знания от поколения к поколению до настоящего времени. Он сказал, что задачей магии является сделать это кажущееся непостижимым знание понятным с точки зрения осознания повседневной жизни. Затем он объяснил роль руководителя в жизни магов. Он сказал, что такой руководитель называется Нагваль, и что Нагваль – это мужчина или женщина с экстраординарной энергией. Это учитель, обладающий трезвостью, стойкостью и стабильностью. Такого человека видящие видят как светящуюся сферу, имеющую четыре отделения, как если бы четыре светящихся шара сжали вместе. Благодаря такой необычайной энергии Нагвали являются посредниками. Их энергия позволяет им получать мир, гармонию, знание и смех прямо из источника, из намерения, и передавать все это своим товарищам. Нагвали способны предоставлять то, что маги называют минимальным шансом – осознание человеком связи с намерением. Я сказал ему, что мой ум способен понять все, что он говорит мне, и что лишь один момент в его объяснениях до сих пор остался неясным. Зачем нужны два вида обучения? Я мог легко понять все, что он говорил о своем мире, хотя он утверждал, что процесс понимания очень труден. Тебе может понадобиться целая жизнь, чтобы вспомнить те озарения, которые были у тебя сегодня, — сказал он, — потому что большинство из них есть безмолвное знание. Через несколько секунд ты все это забудешь. Это одна из непостижимых загадок осознания. Затем Дон Хуан сместил уровень моего осознания, нанеся мне удар сбоку по левой стороне груди. Внезапно я утратил необыкновенную ясность ума и даже не помнил, что имел ее только что. Дон Хуан сам поставил мне задачу делать записи о предпосылках магии. Однажды еще на ранней стадии моего ученичества он как бы невзначай предложил мне написать книгу, чтобы как-то использовать те дневники, которые я вел постоянно. Их у меня накопились целые горы, и я никак не мог решить, что с ними делать. Я возразил, что это предложение абсурдно, поскольку я не писатель. «Конечно, ты не писатель», — ответил он. «Поэтому тебе придется использовать магию. Во-первых, тебе необходимо визуализировать свой опыт, чтобы он живо предстал перед тобой, а затем ты должен увидеть текст в своих сновидениях. Таким образом, записи должны быть для тебя не литературным упражнением, а скорее упражнением в магии». Вот так и получилось, что в контексте обучения я писал о предпосылках магии одновременно с объяснениями Дон Хуана. В его схеме обучения, разработанной еще магами древности, было две категории инструкций. Одна называлась «обучение для правой стороны» и осуществлялась в обычном состоянии. Вторая – «обучение для левой стороны» осуществлялась только в состоянии повышенного осознания. Эти два вида обучения позволяли учителям ввести своих учеников в три области специального знания – овладение осознанием, искусство сталкинга и овладение намерением. Эти три области специального знания являются тремя проблемами, с которыми маг сталкивается в своих поисках знания. Искусство сталкинга – это проблема сердца. Маги заходят в тупик, начиная осознавать две вещи. Первое заключается в том, что мир предстает перед нами нерушимо объективным и реальным, в силу особенностей нашего осознания и восприятия. И второе. если задействуются иные особенности восприятия, то представления о мире, которые казались такими объективными и реальными, изменяются. Овладение намерением – это проблема духа. Или парадокс абстрактного. Мысли и действия магов выходят за пределы нашего человеческого осознания. Инструкции Дона Хуана в отношении искусства сталкинга и овладения намерением взаимосвязаны с его инструкциями об овладении осознанием, краеугольным камнем его учения, состоящего из следующих основных предпосылок. Первое. Вселенная является бесконечным скоплением энергетических полей, похожих на нити света. Второе. Эти энергетические поля, называемые эманациями орла, излучаются из источника непостижимых размеров, метафорически называемого орлом. Третье. Человеческие существа также состоят из несчетного количества таких же нитеподобных энергетических полей. Эти эманации орла образуют подобные гигантским светящимся яйцам замкнутые скопления, которые проявляются как шары света размером с человеческое тело с руками, выступающими по бокам. Четвертое. Только небольшая группа энергетических полей внутри этого светящегося шара освещена точкой интенсивной яркости, расположенной на поверхности шара. Пятое. Восприятие имеет место, когда энергетические поля из этой небольшой группы, непосредственно окружающей точку яркого сияния, распространяют свой свет и освещают идентичные энергетические поля вне шара. Поскольку воспринимаются только те поля, которые озарены точкой яркого сияния, эта точка называется точкой, где собирается восприятие, или просто точкой сборки. Шестое. Точка сборки может быть сдвинута со своего положения на поверхности светящегося шара в другие места на поверхности или внутри шара. Поскольку свечение точки сборки может озарить все энергетические поля, с которыми она приходит в контакт, она немедленно высвечивает новые энергетические поля, делая их восприимчивыми. Это восприятие известно как видение. Седьмое. Когда точка сборки смещается, становится возможным восприятие совершенно иного мира, такого же объективного и реального, как и тот, который мы воспринимаем обычно. Маги отправляются в тот другой мир, чтобы получить силу, энергию, решение общих и частных проблем или для встречи лицом к лицу с невообразимым. Восьмое. Намерение – это проникающая сила, которая дает нам возможность восприятия. Мы осознаем не благодаря восприятию, скорее мы воспринимаем в результате давления и вмешательства намерения. Девятое. Целью магов является достижение полного осознания для того, чтобы овладеть всеми возможностями, доступными человеку. Это состояние осознания предполагает даже совершенно иной способ ухода из жизни. Частью обучения овладения осознанием является практическое знание. На этом практическом уровне Дон Хуан обучал меня и другим действиям, необходимым для сдвига точки сборки. Древние маги-видящие открыли две большие системы для достижения этого. Сновидение как контроль и способ использования снов, и сталкинг, контроль поведения. Сдвиг точки сборки Это важное действие, которому должен научиться каждый маг. Некоторые из них нагвали. Должны научиться выполнять его еще и для других. Они способны выводить точку сборки из ее обычного положения, нанося непосредственно по ней сильный удар. Этот удар, который ощущается как толчок по правой лопатке, хотя непосредственно тело никогда не касаются, приводит к состоянию повышенного осознания. Согласно традиции, Дон Хуан излагал ученику наиболее важную и драматическую часть своего учения, исключительно в таких его состояниях повышенного осознания. Эта часть содержала инструкции для левой стороны. В связи с необычным качеством этих состояний, Дон Хуан требовал, чтобы я ни с кем не обсуждал их до тех пор, пока мы с ним полностью не закончим обучение по схеме магов. Принять такое требование было нетрудно. В этих уникальных состояниях мои возможности к пониманию инструкций невероятно возрастали. Но в то же время способность описывать или даже запоминать их исчезла совсем. Находясь в таких состояниях, я мог действовать четко и уверенно, но не был способен ничего о них вспомнить, когда возвращался к нормальному состоянию. Мне потребовались годы, чтобы обрести возможность совершить критический перевод опыта своего повышенного осознания в область обычной памяти. Мой разум и здравый смысл задержали наступление этого момента, потому что они лицом к лицу столкнулись с абсурдной, непостижимой реальностью повышенного осознания и прямого знания. В течение ряда лет следствием этого было нарушение системы моих знаний, что вынуждало меня избегать данной темы, не думая о ней. Все, что я написал о своем ученичестве в магии до сих пор, является изложением того, как Дон Хуан обучал меня овладению осознанием. Однако до сих пор я еще не описывал искусство сталкинга и овладение намерением. Дон Хуан учил меня их принципам и применению с помощью двух своих сотрудников, мага по имени Висенте Медрано и еще одного мага, которого звали Сильвио Мануэль. К сожалению, практически все, чему я у них научился, до сих пор остается неясным для меня, скрытым в том, что Дон Хуан называл лабиринтами повышенного осознания. Вплоть до самого последнего времени совершенно невозможным для меня было писать или даже думать последовательно об искусстве сталкинга или о владении намерением. Моей ошибкой было то, что я рассматривал их как предметы, доступные для нормальной памяти или воспоминания. Таковыми они и являются, но в то же время это не так. Чтобы разрешить это противоречие, я не обсуждал эти темы прямо. Это было практически невозможно, но косвенно я уже касался их. Я имею в виду заключительную часть учения Дона Хуана, рассказ о магах прошлого. Он рассказывал эти истории, чтобы пояснить смысл того, что он называл абстрактными ядрами своих уроков. Однако я был не в состоянии уловить суть этих абстрактных ядер, несмотря на его исчерпывающие объяснения. Теперь-то я знаю, что эти объяснения предназначались скорее для того, чтобы сделать мой ум более открытым, чем для действительно рационального понимания чего бы то ни было. Его манера говорить заставляла меня много лет подряд думать, что его объяснения касательно абстрактных ядер были сродни академическим рассуждениям, и все, что я был способен делать при таких обстоятельствах, это принимать его объяснения как данность. Они стали частью моего молчаливого приятия его учения, но оценить их полностью я не мог, что существенно влияло на понимание этих историй. Дон Хуан описал три серии, в каждой из которых было по 6 абстрактных ядер, расположенных по принципу возрастания трудности. В данной книге я рассматриваю первую серию, которая состоит из следующих принципов. Первое. Проявление духа. Второе. Толчок духа. Третье. Уловки духа. Четвертое. Нисхождение духа. Пятое. Требование намерения. Шестое. Управление намерением.